Салат из тофу с рыбой. 400 граммов отварного рыбного филе. 400 граммов сыра тофу. 400 граммов яблок. 2 свежих огурца. 2 помидора. 1 луковица. 50 граммов сметаны. Нарезать продукты небольшими кусочками, перемешать, поперчить и заправить сметаной.